облаченная в полицейский шлем голова диплодока, открыла рот и не произнесла больше ни слова. Тиранозавр тем временем сковал зеленоватых липких ребят наручниками. Точнее, чем-то вроде гирлянды розовых консервных банок на проволоке, потому что рук у этих ребят, в общем-то, не было. Что уж говорить о запястьях. Потом весело взглянул на нас. «Славный денек», — сказал он удовлетворенно. «Двуногий, стегозавр, пассажирский шаровидный литатор про...» «Фе?» Он замолк, не в силах промолвить ни слова. Птеранодон, хлопая крыльями, подлетел, уселся у ног профессора Стего и, глядя на него снизу вверх, нерешительно произнес: «Позвольте, но ведь это же... Но ведь вы же изобретатель внешнекосмического направлятора, создатель совершающего значительные скачки временного передвигатора, автор моего путешествия в чрезвычайно отдаленное будущее, профессор Стего, краса и гордость всех динозавров. Мадам, это правда вы?» «Мадам?» Я был ошарашен. «Правда», — спокойно ответила она, — «а это мой помощник». Птеранодон протянул мне правое рукокрыло для рукокрылопожатия. Я, не задумываясь, переложил пакет с молоком из правой руки в левую, в которой держал другой пакет. Все ахнули. Молоко, то самое молоко, которое было одним и тем же молоком из разных временных слоев, к несчастью, соприкоснулось. У меня перехватило дыхание. Послышалось шуршание и мурлыканье, как будто сотня котят возилась в огромной корзине. Профессор Стего прикрыла глаза. «Я этого не перенесу», — простонала она. Три лиловых гнома с цветочными горшками на головах появились ниоткуда и принялись уморительно приплясывать. «Мы обманули дурака на все четыре кулака, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Соединивший молоко освободил нас из оков, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Мы не туземные башки, нет, на головах у нас горшки, не. И мы по млечному пути, о, млечный путь, весь мир сумеем обойти. Круть, какая вещь из горшка ты, я, он, нет, ты, несем в горшка свои цветы, о, да, цветы, о, да, цветы. Учитесь петь, танцевать, учитесь юмор понимать. Мы обманули дурака на все четыре кулака, ля-ля-ля-ля-ля. Соединивший молоко освободил нас из оков, ля-ля-ля-ля. Привет, земля. «Мир кончился?» — спросил тиранозавр с крепко зажмуренными глазами. «Взгляни сам», — ответил я. Мы уставились на танцующих гномов. Это были не люди, но и не динозавры. Кожа их отливала лиловым, а бороды — ярко-оранжевым. В горшках на их головах густо росли цветы. Гномы выделывали замысловатые коленца, сопровождая их возгласами «Эх-ма! О-ле!» и «Обана!» А затем исчезли так же неожиданно, как и возникли. «Что ж, — заметила профессор Стего, — я всегда знала, что возможность такого исхода тоже существует, и мир, к счастью, не кончился». Она нажала хвостом кнопку. Маленькое окошко пространства времени снова открылось. Я заглянул в него и увидел выражение крайнего изумления на собственной физиономии. «Держи!» — крикнул я, кидая молоко. Пока портал схлопывался, я успел заметить, как молоко угодило мне в живот.